«Нет, они просто решили перекопать до основания этот чертов город», — думал мэр, проходя мимо строительной площадки, где возводился новый торговый центр на Гровер-авеню. Огромное объявление извещало всех и каждого о том, что строительство здесь ведет строительная компания «Урбринджер». Честно говоря, умозаключение мэра страдало некоторой неточностью, поскольку то, что здесь происходило, было отнюдь не сносом города до основания, а наоборот его застройкой. Как совершенно правильно заметил наблюдательный лейтенант Бернс, новый торговый центр превратится со временем в автономный торговый район с огромной стоянкой для машин и полным набором всех мыслимых услуг. Ведь сюда надо привлечь домашних хозяек со всех концов города. Множество новых магазинов планировалось открыть в современных, не слишком высоких зданиях, резко выделявшихся на фоне мрачных громад городских трущоб. Их обитатели почувствуют себя хозяевами жизни, покупая в супермаркете пакет кукурузных хлопьев или сдавая на хранение в банк $20. Правда, в супермаркет или в тот же банк они смогут войти только через несколько недель. На строительных площадках по-прежнему мелькали рабочие в комбинезонах и пропитанных потом рубашках. Так что в какой-то мере умозаключение мэра было не столь уж далеко от правды. Все эти снующие туда-сюда люди, вооруженные досками и длинными медными трубами, и в самом деле больше напоминали орду, штурмующую развалины крепости, чем занятых своим делом созидателей. Он тяжело вздохнул, размышляя о том, сможет ли когда-нибудь привыкнуть к новому окружению в этом до боли знакомом ему районе. «Как странно», — подумалось ему, — «человек так мало обращает внимания на те места, где проводит все свое время. Чаще всего он вообще начинает замечать привычное окружение только тогда, когда что-то вокруг начинает меняться. И в какой-то момент, как-то внезапно, старые дороги, дома, улицы начинают казаться дорогими, а все, возникающее на их месте, воспринимается как вторжение во внутренний мир, как покушение на что-то глубоко личное». «Да что это, черт побери, творится сегодня с тобой?» — подумалось ему. «Неужто ты и впрямь так уж любишь трущобы?» «А вот тут-то и зарыта собака. Я и в самом деле люблю эти трущобы». Хотя территория 87-го участка занята отнюдь не одними трущобами. Конечно, они есть, тут уж ничего не скажешь. Но дома вдоль Сильвермайн-Роуд трущобами никак не назовешь. А некоторые магазины на стеме выглядят весьма дорогими и вполне изысканными. А Смоук-Райс у реки и вообще мог бы по элегантности поспорить с аристократическим районом любого города. Ну хорошо, предположим, что на этот раз я не слишком объективен. Признаем честно, большая часть района и в самом деле ужасно запущена. Да и по уровню преступности мы, к сожалению, впереди всех остальных районов. И у нашей пожарной команды вызовов бывает побольше, чем у других. Но все-таки мне нравится здесь. Я никогда не просил о переводе в другой участок, хотя, видит Бог, у меня порой руки опускались от отчаяния. Но о переводе я никогда не просил. Вот, собственно, и ответ на вопрос. Да, я люблю трущобы. Я люблю их за то, что они полны жизни». И ненавижу за то, что они порождают преступность, насилие, разврат. Стоял полдень, и мэр шагал по одной из улиц этих трущоб, столь любимых им за полноту жизни. Он прошел мимо строительной площадки на Гровер-авеню, а потом свернул на 13-ю улицу и продолжил свой путь в северном направлении. Здешние улицы являли миру богатый сплав всех цветов и оттенков. Тут можно было встретить людей с любым цветом кожи, от чисто белого до почти совершенно черного. Но богатство красок было не только в цвете кожи обитателей этого района, дружно вышедших порадоваться апрельскому солнцу. Ослепительной палитрой сияли витрины магазинов, уличных лотков и киосков. Ярко окрашена была и речь обитателей этого района, героев замызганных улочек, где самые замысловатые ругательства переплетались псевдомузыкальным жаргоном, где грубый и красочный английский сленг перемежался вульгаризованным испанским. И тут же рядом уличный торговец во весь голос с жутким еврейским акцентом расхваливал свой товар, нисколько не смущаясь стоящей на углу проповедницы, распевающей псалмы под равнодушно-голубым апрельским небом. И все здесь было насыщено жизнью, напористой, бьющей ключом, отрешенной от многих бессмысленных условностей и ритуалов XX века. Именно это и нравилось мэру Мэйру. Именно это он и называл полнотой жизни. Может быть, жизнь эта и была примитивной, но здесь зато не возникало проблемы, какой вилкой есть то или иное блюдо за обеденным столом, или как представить графиню-герцогине по всем правилам высшего этикета. Здесь вообще никто и никогда не задумывался о том бесчисленном множестве правил и условностей, которые отделяют нас от варваров, но одновременно и лишают нас возможности проявить свои лучшие человеческие качества. А район был и человечен, и прост, как сама жизнь, и притом также разнообразен и богат. Вот так и шагал он по этим улочкам, не испытывая перед ними и тени страха, хотя отлично знал, что в любой момент здесь может вспыхнуть ссора или стычка. Он шел пружинистым шагом, глубоко вдыхая воздух этих улиц, пропахший выхлопными газами, но все же апрельский, пьянящий и вселяющий радость бытия. Мастерская Дэвида Раскина размещалась прямо над банковской конторой. Банк этот носил название «Коммерческий», о чем и возвещали две солидные бронзовые таблички по обе стороны бронзовых же огромных дверей, которые в этот полуденный час были широко распахнуты для посетителей. Под одной из табличек висело объявление, извещающее всех клиентов о том, что банк намерен сменить свой офис, что переезд состоится 30 апреля, а начиная с 1 мая он будет обслуживать своих клиентов по новому адресу. Мэр вошел в банк, казалось, не обратив внимания ни на эти вывески, ни на объявления, и быстро поднялся в мастерскую Раскина. Замызганная, написанная от руки табличка, висевшая слева от солидной железной двери, оповещала мэра, что за ней находится компания «Дараск Фрокс» — дамское платье. Мэр не стал стучаться в дверь. Он просто вошел в мастерскую и минуты две-три молча глядел на глубокий вырез халатика Маргариты. Потом он спросил, на месте ли Дэйв Раскин, после чего его перепроводили в помещение на заднем дворе мастерской, где Раскин собственной персоной трудился над сортировкой товара вместе с девушками. Он был в одной нижней рубашке. Здесь и впрямь было жарковато. С первого взгляда мэр определил, что настроение у Раскина приотличное. «Привет, мэр, привет!» — крикнул он, обращаясь к вошедшему. «И подумать только, что в такой денек приходится заниматься глажкой. Что ты на это скажешь, а? Такой чудесный денек сегодня выдался. Как там на улице? Наверное, просто великолепно, а, мэр?» «Да, день отличный», — ответил мэр. «Апрель — это лучший месяц года. Апрель подходит для чего угодно, я прямо скажу, для чего угодно, да, мэр?» «Сегодня вы выглядите вполне довольным жизнью и собой», — сказал мэр. «А что ты думаешь? Я счастлив и беззаботен, как воробышек. И знаешь почему, мэр?» «Я могу тебе сказать почему. Ну, во-первых, этот псих не звонит мне с прошлой пятницы, а сегодня у нас уже, слава богу, вторник. И потом, мне не нужно больше отфутболивать назад какие-то там заказы с конвертами, а телефон себе молчит, и все спокойно». Раскин сиял. «Так почему мне не быть счастливым? Девушек моих теперь никто не пугает, да и мне самому не надоедает больше этот психованный хохмач. А тут еще и дела вдруг пошли так, будто я сделал себе станок для печатания денег». «Вот и прекрасно», — сказал мэр. «Так может быть, что этот тип вообще отказался от своей дурацкой затеи и вышел из игры? Решил себе, что ему так и не удалось всерьез разозлить вас и утратил интерес к этому делу?» Мэр пожал плечами. «Рад слышать, что вас с прошлой пятницы никто не беспокоит. А кроме того, я очень рад, Дэйв, что дела у вас идут вполне успешно. Да, они идут так, что грех было бы жаловаться. Вот только вчера я получил 6 дюжин летних женских платьев. И как ты думаешь, почем они мне достались? Попробуй угадать, почем? Представления не имею. И почем же? Всего по $1 за платье. Нет, ты можешь представить себе что-нибудь подобное? Прекрасные летние платья, без рукавов, правда, и приталенные сзади. Но у меня же их с руками оторвут. Ко мне сбегутся покупательницы со всего города. Я спокойно смогу отдавать их за $4, и они еще будут вырывать их друг у дружки. Вот увидишь, на таких платьях я сколочу себе целое состояние. Мэр, ты видел этот банк, что у меня тут внизу? Видел, улыбаясь, подтвердил мэр. Так вот, прямо под нами, вот тут, у меня под ногами, этот банк как раз и хранит свои денежки. Если и дальше так пойдут дела, то я забью все их сейфы своими долларами. У них там просто не останется места для других денег. «В таком случае вам придется поторапливаться», — сказал мэр, «потому что банк этот переезжает на новое место в конце месяца». «А чего торопиться?» — сказал добродушно посмеиваясь Раскин. «Куда им от меня деться? Я найду их и на новом месте». «Да, я стану королем. Да что там королем? Султаном легких и кокетливых платьев. Я буду далай-ламой нарядов для солидных дам». «Магнатом всей Калвер-авеню. Я, Дэвид Раскин. Если я буду и впредь покупать платья по $1, подумать только, это же просто за даром. А потом буду продавать их по 4, то, знаешь, мэр, мне придется открывать свой собственный банк. Что мне будут эти их сейфы внизу? Мэр, когда у меня будут миллионы. Теперь ты понял? Я просто...» Послышался телефонный звонок. Раскин подошел к аппарату и снял трубку, продолжая начатую фразу. «Вынужден буду срочно купить себе Кадиллак, потому что мне просто неудобно будет приезжать на чем-нибудь другом на Майами-Бич, разряженному в шелковое платье. А представляешь, сколько я буду тратить на один... Алло, чаевые, да?» «Послушай, ты сволочь», — сказал голос в трубке. «Если ты не уберешься из своей мастерской до 30-го, я тебя убью».